«Начну с этого», — указал пальцем на крайнего слева пленника Ливер. Тот был самым окровавленным из остальных. Он и так уже не жилец. «Быстрее закончим его страдания», — ощерился бандит, после чего сдернул у того с головы мешок, открывая лицо вроде бы простого парня, слишком молодо выглядящего для опытного бойца спецназа. Да и кого-то он мне напоминал, что-то знакомое в его чертах. Хотя взгляд, да, тот явно принадлежал опытному убийце и бойцу. Никакого страха, да и боли от увечий незаметно. «Хочешь мне что-то сказать, урод?» — спросил у него русский. «Молчишь, это хорошо». Удар был совершен без замаха прямо в бок бойца. «Вот те, блять, что за хрень?» Ливер отреагировал на ругань седовласый, не видя ничего из-за мощной фигуры русского. «Я же сильнее напрягся, так как начал узнавать черты парня, вспомнив одно фото в семейном альбоме. Эту же догадку подтверждало нарастающее чутье на опасность. Похоже, сюрприз ждет не только мафиози, но и меня». Глава 41. Мешок с сюрпризами. Часть 2. «Ха-ха-ха, забавное имя у тебя», — раздался громкий смех парня из-за тела мафиози, говорящие, хотя скорее подходящие, если добавить немного антуражу, что скажешь. В тот же миг веревки на его теле порвались, позволяя тому встать, удерживая русского за плечо. Так это видели боссы банд, а вот я также наблюдал за тем, как правая рука молодчика пронзила грудь Ливера, заставляя того задыхаться и не шевелиться. Пока жизненно важные органы не задел, наверняка специально, но малейшие движения и... «Ты кто, мать твою, такой?» — не выдержал мексиканец, доставая пушку из-за пояса. Остальные также слегка струхнули от проявленной силы, но держали себя в руках. «Я же все сильнее себя корил за то, что не расспросил пришелец из другого мира про этого карнажа. Думал, что это сынишка от рук отбился или пошел по моим стопам, да головой тронулся. Такое и с опытными наемниками случается. Учитывая, что девчонки точно были обделены моим воспитанием, то и малыш наверняка остался без моего пригляда. Вот и стал творить всякое, как умел. Отсюда наклонности и соответствующие знания. Но нет, я смотрю на этого парня и вижу в нем Ричарда Паркера. Он даже больше похож на него, чем Тереза, почти вылитый с того фото в семейном альбоме еще перед их с Мэри свадьбой. Есть отличия, как-нибудь, но крайне ничтожные и заметные только если знать, на что обращать внимание. У моих детей такая внешность могла быть с весьма малой вероятностью, и только от Терезы. У нее же, также не уверен. Если хорошо знать шансы генетической карты, то можно понять, что такое возможно лишь у Мэри и Ричарда с большей вероятностью, чем доли процента. Брат слишком молодо выглядит, учитывая возраст Мэйен. Черт. А сами как думаете? Тем временем осклабился теперь уже определенно Паркер Карнаж. Что примечательно, пистолетов он не боялся, как и окружение, о котором не мог не знать, учитывая наши сверхчеловеческие чувства. «Здесь и сейчас не ты задаешь вопросы». Все сильнее расходился Гиткан. «Отвечай, пока я тебе башку не продырявил». Явно трус с шакальей ухваткой. Вон, даже пистолет держит как киношный гангстер из подворотни, чуть боком. Дилетант. Хотя я слышал, что с холодным оружием он хорош. Правда, жертвы обычно были беззащитны. Сейчас же ситуация в корне иная. Ты какой-то слишком резкий. Тело русского было мгновенно вбито в пол и придавлено ногой, пока из руки карнажа выросло красное щупальце, что тут же преобразилось в клинок и срезало мексикашке руку и ногу, после чего на возврате приложило амбала и седовласого, заставляя их отлететь к стене, противоположной той, у которой ранее застыл твердолобый. Хаем, кстати, что-то он больно спокойный, только сейчас обратил внимание, будто бы все эти события не такие уж и удивительные для него. Хаем. Тем временем орущего и истекающего кровью из обрубков Гектора схватили новые щупальца, преобразившиеся в здоровенную лапищу, чтобы подтянуть его к Паркеру. Внезапно на его лицо наползла масса плоти, создавая морду чудовища с огромной пастью, которая раскрылась, перекусывая голову бандита пополам. «Фу-у, гнилье!» — скривилось чудовище, после чего откинуло труп прочь. Еще и голос стал глубже, с тоненькими нотками, как у истерика. «Вот такого я не ожидал. Это не маска была. Что он такое? Ну-ка!» Тут же был насквозь прошит живот Ливера, откуда извлекли кровавый кусок чего-то, напоминающего печень. Монстр с чавканьем приступил к трапезе, облизывая мясистым языком кровавые разводы на своей морде и лапе. А вот этот ничего. И будто в противовес собственным словам ногой раздавил горло русского бандита, после чего переступил через труп и пошел в сторону оставшихся в живых боссов мафии, и твердолобый пристроился к нему за спину. «Так-так-так, сколько лет, сколько зим, ты!» — с отвращением и злостью произнес Фиск, пока Седовласый лишь скривился и старался держать себя в руках, хотя шок при взгляде на трупы проступал. Но бандиты были тертыми парнями с неплохой силой воли и привычкой видеть кровь, чаще всего, чужую, потому и держатся, без этого в их мире никуда. «Проклятый мутант, надо было тебя еще тогда раздавить, наглая мошка, ты как всегда, Фиск, никакой фантазии», — покачал головой Карнаж, после чего наотмашь ударил толстяка по лицу, снова откидывая к стене. Тот пытался дать сдачи, причем неплохо так сгруппировавшись, но шансов не было никаких изначально. Паркер из иного мира точно сильнее человека, даже хорошо сложенного и тренированного вроде Амбала. Рука была перехвачена, а после сломана под крик боли мужчины, которого уже сильнее вбили в стену лицом, заставив по ней сползти, оставляя окровавленный след, и не учится ничему. Хоть бы в одной своей версии пробудил стратегическое мышление, а не просто мышцу качал. «А ты что скажешь, старик, жалеешь, что не согласился заключить со мной сделку, когда я предлагал по-хорошему, и пошел на поводу у такого отморозка, как ты? Я еще не настолько глуп, в отличие от Твердолобова», — посмотрел с ненавистью на молодого коллегу бандит. «Что, все же этот молокосос нашел себе крышу в твоем лице? Ты еще глупее и наглее, чем я думал. Вы даже стоите друг друга, но не думай, что ваше предприятие благополучно завершится. Вам не подмять всех, ха-ха-р-р-р». Рука монстра зажала ему рот, взяв за лицо и слегка приподнимая над полом, пока Манфреди болтался в воздухе, пытаясь освободиться. «Много болтаешь, старик, ошибаешься, Седовласый», — выступил вперед молодой мафиози, смотря на дергающегося конкурента. «Мы с моим новым другом легко сможем взять власть в городе, присоединив все ваши владения к своим, как и членов банды. Недовольные, которые несомненно будут, исчезнут вслед за вами. Остальные же быстро поймут, на чьей стороне сила и выгода. Или ты надеешься на своих людей, которых привел? Так я тебя уверяю, они уже скоро будут убиты по моему сигналу. Мои люди вокруг позаботятся об этом. Вам не выбраться. Ты пожалеешь об этом предательстве, твердолобый», — сипло прокряхтел Амбал, что все же нашел в себе силы и смог подняться, пусть и придерживаясь за стеночку и баюкая второй рукой окровавленное лицо. «Предать предателя – невелика работа. Думаешь, я не подозревал о том, что ты планируешь меня использовать в своей войне с этим стариком, а потом избавиться, скинув всех собак? Ты с самого начала хотел меня кинуть, просто я успел раньше». «Да-да-да», – покачал головой Карнаж, — «потом сможете обсудить, кто кому больше нагадил в песочницу. Ты, главное, помни наш уговор». Ткнул он когтем в грудь своего партнера, который слегка пошатнулся и побледнел, но смог удержать себя в руках и не отшатнуться. «Я помню, и предоставлю тебе людей и снаряжение, как обещал, но после того, как выполнишь свою часть уговора. Сам понимаешь, что сейчас у меня связаны руки из-за шума, что подняли эти крысы», — кивнул тот в сторону всей еще связанной парочки на стульях. «Там, видимо, уцелевшие из команды Касла. Надеюсь, он сам один из них, иначе неудобно получится. Кстати о крысах. Надо бы попутно избавиться от одной такой чересчур надоедливой». С этими словами в сторону моего наблюдательного пункта устремилась щупальце с клинком на конце. Благо я был готов к такому повороту и даже ожидал его, потому смог слегка отклониться и перехватить то, после чего сжать когтями и оторвать, отбрасывая в сторону липкую массу. Мало ли что оно из себя представляет, лучше не контактировать с этим веществом больше необходимого, пока не изучу поближе, но пора бы уже заняться делом. Все необходимое я уже успел услышать и записать, потом использую по возможности. А пока пришлось со всей силы бить в бетон под собой и провалиться вниз в комнату, представ перед Карнажем и его союзником во всем своем великолепии. «Это еще кто такой?» «Человек Гао», — испуганно воскликнул бандит. Он выхватил из-за пазухи какое-то устройство, но я действовал на опережение. Два сигнала в диск на виске позволили начать трансляцию в ранее пассивно обнаруженные частоты. Давно забыта справедливость на Земле, как будто создана она не для людей. Берут от жизни все, не помня о цене, пока не истечет для них последний день. Вместе с тем я перекрыл канал связи с кроликом, забив музыкой и его в том числе. Параллельно ушел инфопакет для Гарри, чтобы он забрал Касла с напарником и незаметно вывез его отсюда, бросив рядом с домом джин. «Моей новой помощнице пока не следует знать всего о моих возможностях и активах, на всякий случай. Доверие зарабатывается не только с моей стороны, но и с ее». «О, эта рыбка покрупнее», — ответил судорожно жмущему на кнопку твердолобому Карнаш, полностью покрываясь темно-красной массой. «Ждать я не стал», метнув несколько ножей в свои цели. Они были либо отбиты, либо перехвачены этим веществом, напоминавшим искусственную плоть. Карнаж даже издевательски покрутил их перед своим носом, пока они не пустили сильный разряд. ТСК, выронив из раненой конечности Седовласова, монстр припал к полу и выставил перед собой щупальца из псевдоплоти, зловеще шипя: «Займись своими делами, а этого оставь на меня», после чего прыгнул в мою сторону, напарываясь на огонь из пары пистолетов. Впрочем, снова без ощутимого результата. Карнаж рванул ко мне по ломаной траектории, перескакивая с пола на потолок и стены, затем обратно. Таким образом он не только пытался сбить прицел, но и обмануть при прямом столкновении. Я также не стоял на месте, уходя в противоположную сторону, начав повторять движения в трехмерном пространстве. Наши толчки и удары выбивали крошку из бетона и заставляли появляться на стенах все новые трещины, разрушая обстановку. Стоило патронам в обоймах закончиться, как я перешел на телескопические дубинки с мощными разрядными головками. Простого человека может сильно покалечить и даже убить, если у него окажется слабое здоровье. А вот с таким противником это оружие будет в самый раз. Главное, не попадаться. Судя по уже виденному, его сила не уступает моей. Но возможность выращивать все эти щупальца и лезвия из необычной массы крайне осложняет маневры вокруг твари. А под землей все молчаливы и равны. Живым остались и чины, и златозвон. Здесь твоя правда не зависит от сумы, а честь к бесчестию не ходит на поклон. Краем глаза замечаю, как амбал устроил потасовку с твердолобым в стороне, пока Седовласый поступил умнее, достал пистолет и прострелил замок на двери, после чего выбил ее и вывалился наружу, начав что-то кричать. Тут же там началась перестрелка, до которой, впрочем, нам не было никакого дела. Карнаж оказался крайне сложным противником, даже с учетом крайне слабой боевой подготовки. Его движения скорее напоминали таковые у любителя, что нахватался по верхам. Выдает привычку подавлять врагов за счет большей силы и непробиваемости, но все равно крайне проблемный малый. Его высокая подвижность и дополнительные конечности не дают мне разойтись по полной и воспользоваться своими устройствами. Плюс необходимость беречь пленников, что сейчас оказались в ходе разборок позабыты где-то в углу, куда оказались отброшены неаккуратным взмахом щупальца. Как я понял, любые снаряды не доставляют моему визави сильных проблем, как и мои удары. Его крайне интересная шкура гасит большую часть кинетической энергии, куда лучше самого качественного и высокотехнологичного бронежилета. А вот всякие эффекты заставляют шипеть и сильнее злиться, вроде тех же разрядов тока. Но даже так, это его почти не замедляет более чем на пару секунд. Надо будет попробовать что-то еще. Но самое главное, выйти на простор для маневров, а то я долго не продержусь, слишком малый объем пространства, в котором я ограничен по вариантам воздействия, да и препятствий многовато. На справедливый суд, дороги все ведут, где обретут заслуженный финал, награда или кнут, последствия найдут. Того, что ты при жизни выбирал, ты выбирал, они точно где-то здесь, раздался в наушниках голос Мэри Джейн. Хотя сигнал жучка исчез, но я успела зафиксировать его последние координаты. Это на 340 метров северо-западнее вашей позиции. Поняла тебя, взглянув в нужную сторону, Тереза быстро нашла весьма интересный объект. Я даже догадываюсь, куда они направились. Ткачиха, тут не только амбал, приземлившись рядом на контейнер, вклинилась в переговоры с Тейси. Ее вид в обтягивающем черно-белом костюме заставил слегка всколыхнуться зависть, но та оказалась быстро подавлена. Нет времени на глупости. Я видела надгробие, Манфреди. Похоже на то, и русские, добавила от себя ранее молчавшая Джессика. Слышала там их говор, указала она в сторону еще одной группки вооруженных людей на территории закрытых доков. Похоже, у них здесь сходка, высказала общую догадку МДЖ. Что будем делать? Уверены, что стоит лезть в их дела. Прихлопнем всех разом. С мрачной торжественностью выдала свою позицию по данному вопросу Тереза. Ей уже надоели все эти мелкие разборки с мелкими уголовниками. Напоминала борьбу Дон Кихота с мельницами. Змею надо давить с головы. Это может быть опасно, осторожно проговорила Гвен. Мы можем добиться обратного эффекта, сильнее их возбудить и заставить сильнее ответить, не считаясь ни с чем. «Я, за», — ровно произнесла Равана, — «за атаку». Повернула она свою голову в маске в сторону собеседниц. «Без своих лидеров все эти головорезы станут лишь легкой поживой для полиции, да и они испугаются на некоторое время. Если позволите», — вступила в их разговор одна из пришелец из иного мира, которые решили присоединиться к их ночной работе, то я бы предложила за ними проследить. Наша цель – найти Карнажа и остановить его. Если сейчас нападем, то можем спугнуть. Эй, пихнула свою подругу в плечо вторая, как мы можем быть героями, если будем выбирать между тем, каких злодеев хватать, а каких отпускать. К тому же, если мы захватим Амбал и прочих, то тем самым не дадим им заключить союз как между собой, так и с Карнажем. Сам по себе он не сможет сделать той мегабомбы, а стоит ему высунуться, как тут же мы его и прихлопнем. Экспрессивно хлопнула кулаком по ладони девушка. Энда, с этими подростками столько проблем. Пусть Тереза и сама недалеко ушла от них в своем возрасте, но, что паутинка, что кошка, обе казались слишком легко возбуждаемыми и незрелыми. Скорее напоминали ту девочку-белочку, встреченную в парке. Пусть блондинка и играла роль разума и рациональности в их дуэте, но даже так это не избавляло всех от головной боли в их отношении. По мнению Тессы, нянька нужна была обоим, чтобы не влезали в какое-нибудь дерьмо. В итоге ею приходилось быть почти на постоянной основе у Уотсон, как наблюдающий. В это же время шебутная компания гостей из иного мира обычно отправлялась либо в их убежище, либо на патрулирование улицы спасения гражданских. Вот только долго такое тянуться явно не сможет. Впрочем, если отринуть все эти мысли и головную боль касательно проблем в личной жизни, включая волнение за брата, то присутствие гостей из иного мира будоражило воображение Терезы. Все же сам факт такого путешествия меж мирами как очаровывал, так и ужасал. Да, ранее у них появилась Гвен Стейси, но она была не совсем уж пришельцем. Скорее, соседкой. Она жила рядом с ними, была такой же девчонкой с такой же жизнью. Просто чуть интереснее прошлое, но и только. После посещения особняка мутантов многое произошло, что заставило притупиться ощущение новизны и необычности в ее отношении. Другое дело, мы и Анастасия. Они не просто были гостями из параллельного мира. Не ей-ед. Тереза сразу заподозрила, что с теми все куда сложнее. Одна была очень сильно похожа на нее с братом, пока вторую можно было легко принять за младшую сестру Задаваки Харди. Разве что ее холодность смотрелась более аристократичной и не такой отстраненной, как у Фелиции. Двойники из иного мира, такие же люди, как они сами, в той же роли, но с иной судьбой, прошлым и будущим. Это было более захватывающе и волнующе. Жаль, что девушки отказались делиться подробностями. Даже фамилии не назвали, чем косвенно подтвердили все предположения Терезы. Но и так хорошо. К тому же сегодня подвернулся очень удобный случай решить сразу несколько проблем. Для начала с ними поделились знанием того, кто же такой Амбал. Подумать только. Знаменитый филантроп, меценат и благодетель города, его почетный житель, глава преступной банды, одной из самых крупных и жестоких в городе. И ведь с виду Уилсон Фиск совсем не воспринимался таковым. Пухлый мужичок с добродушной улыбкой и глубоким голосом. Да, можно было предположить, что он сколотил свое богатство не совсем честным путем, но скорее махинациями и игрой на рынке акций, а не чем-то кровавым. Так что сюрприз был крайне шокирующим. Она даже не сразу им поверила, но решила проверить, посадив на его машину жучок. В итоге сейчас пришлось развеять последние сомнения. Присутствие большого контингента вооруженных и явно незаконопослушных граждан тут говорило об определенном типе их занятости. Плюс еще и присутствие тут членов иных банд. «Их слишком много», – осторожно проговорила Гвен, пока они осматривали с высоты крыши грузового контейнера огромный ангар и окружавших его бандитов. «Мы не можем сунуться внутрь без разведки. Да и если не избавимся от них, то рискуем получить пули в спину». «Верно, надо их отвлечь», – покивала Тереза. «Равана, сделаю», – пожала плечами Джессика. «Ну да, из всей группы молодых героинь только у нее была пуленепробиваемая кожа. Эту тактику они использовали много раз, и не стоит думать, что тем самым сильно пренебрегали или подставляли брюнетку. Напротив, та стремилась как можно лучше и чаще участвовать в их делах в последнее время, стремясь доказать свою полезность и отточить навыки совместной работы. Неизвестно, что именно ее на это сподвигло, но Тереза радовалась, что подруга не замкнулась в себе после того случая, а лишь пожелала стать сильнее и ближе к ним. Жаль, что с братом они так и не сблизились, хотя вроде бы помирились. Во всяком случае, пропал тот взгляд брошенного котенка, заменившись надеждой. Джессика уже собиралась спрыгнуть вниз, как неожиданно изнутри помещения раздались звуки выстрелов и крики. Тут же всполошились бандиты снаружи, начав смотреть друг на друга с подозрением, готовить оружие к бою и занимать позиции. Но внезапно из рации громкоговорителей раздался скрип помех, вслед за которым полились звуки мелодии, которая показалась Терезе знакомой, а затем, в земных судах круговорот мерзких идей, там невиновным быть страшнее во сто крат, когда решает все неравенство людей. Предельно ясно, кто был прав, кто виноват. Он тут, переглянулись девушки меж собой, когда осознали, что именно слышат и чьим предвестником это является. Вы про того типа? Да, паук здесь. Но долго оставаться на месте и осознавать факт неожиданной встречи было некогда. Перестрелка из ангара перекинулась на улицу, приняв совсем дикий оборот. Все стреляли по всем, устроив настоящую бойню. К тому же на огонек стали подтягиваться прочие бандиты, что ранее патрулировали территорию складов. Планы меняются, встряхнувшись, резко скомандовала Тереза, понимая, что следует уже делать хоть что-то, если они собираются делать свою работу. Иначе зачем вообще было приходить сюда? Равана, на тебе тот проход, указала в сторону девушка. Делай что хочешь, но подкрепление нужно задержать, а в идеале остановить. Кошка, паутинка, на вас периметр. Не стойте на месте, постоянно двигайтесь и старайтесь обезоружить и обездвижить всех, до кого дотянетесь. Нам нужно уменьшить этот хаос. Паучиха, ты со мной. Нам следует пробраться внутрь и найти Амбала и остальных боссов мафии. Без них нам не выйти на Карнажа. А что будем делать с пауком? Мы здесь не за ним, стараясь сдержать дрожь в голосе, ответила она на вопрос Гвен. Как и он, тут явно не по нашей душе. Так что стараемся не пересекаться и не мешать друг другу. Но если что, она все же еще раз оглядела свою команду, оценивая их готовность к работе и решимость. Не думайте сдерживаться. В этот момент из ангара донесся особо сильный шум сражения, взрывы и скрип металла, после чего одна из стен была пробита массивным телом грязно-красного цвета, что тут же встало на четвереньки, громко заревело и прошлось вокруг себя щупальцами, разрезая на куски различные помехи, включая не только машины и случайный лом, но и людей, которым просто не повезло оказаться в том месте. Вот только внимание на них монстр не обратил, полностью сосредоточившись на проломе, куда метнул несколько тел и обломков. В сумерках лишь острое зрение позволило Терезе различить, как меж снарядами в противоположном направлении проскользнуло тело в черном костюме, умело изворачиваясь и избегая урона, после чего приземлилось в 5 метрах от чудовища и встало в стойку. Ей не нужно было гадать о личности противника Карнажа, а никем иным этот монстр быть не мог, полностью совпадая с описанием пришелец из параллельного мира. Это он. Подтверждая ее мысли, воскликнула Мэй. «Стой!» Быстро ухватив дернувшуюся было девушку, Тереза остановила ее рывок. «Не лезь им под руку!» Планы снова меняются, лица Джессики было не видно, но она точно ухмылялась, судя по голосу, пусть и искаженному модулятором. «Почти!» «Сейчас главная наша проблема – бандиты и шальная пуля. Действуем в том же ключе, но стараемся помочь пауку. Все остальное потом. Пошли!» И девичья команда рванула вниз, начав заниматься привычным делом, утихомиривать уголовников. Это помогало и самой Терезе, позволяя слегка привести мысли в порядок. Все же рядом с пауком она частенько терялась под действием настоящего гормонального шторма. Вот только ничем хорошим действия на эмоциях никогда не заканчивались. Как и встречи с пауком, а нам дела твои видны со всех сторон. Подумай дважды, если ходишь в подлецах. Здесь, кем бы ни был, ты не обойдешь закон, поскольку правда не в словах, а на весах. Все вокруг нас постепенно превращалось в декорации к хаосу. В ангаре бушевал пожар, люди кричали, бегали и стреляли, что-то взрывалось, здание трещало по швам. И в центре всего были мы, 2 чудовища, что сражались друг с другом, не обращая ни на что из этого внимания. Ну, почти. Как оказалось, мы оба владели тем самым чутьем на опасность, которая помогала избежать шальной пули или придавливания упавшей стальной балкой. При этом скорость реакции и движения позволяла нам уклоняться буквально в процессе столкновения, не замедляя его хода. Должно быть, со стороны смотрелось эпично. Жаль, зрителей не было. Во всяком случае, живых. «Как же вы все мне надоели!» — проревел Карнаж, принимая на блок руки удар стальным контейнером, который я зашвырнул в него паутиной. «Жалкие мелкие тараканы, вечно вы путаетесь под ногами в любом из миров, куда бы я ни пошел». Излишняя говорливость противника сыграла мне на руку, заставив его вновь отвлечься, ведь за контейнером в его сторону летело несколько паутинных капсул, что взорвались при попытке отмахнуться от них щупальцами. В итоге клейкие нити облепили монстра, спутав его натуральные конечности, выращенные из псевдоплоти, вместе с тем мешая обзору и сковывая движение. Я не мог этим не воспользоваться, подбежав поближе и вонзив в него несколько электроразрядников и пиропатронов, после чего с силой пнул по телу, выбивая наружу через и так уже поврежденную стену. Стоит отдать Карнажу должное, он смог освободиться от паутины еще в полете, но почти тут же схлопотал мощный электрический разряд, вслед за которым активировались и заряды с огненной смесью, которые не дали ему сгруппироваться и прервать полет. Так он и вылетел наружу, воя от боли и злости. Я же рванул вслед за ним, на справедливый суд. Дороги все ведут, где обретут заслуженный финал, награда или кнут. Последствия найдут того, что ты при жизни выбирал. Ты выбирал. К моему удивлению, тут оказалась и Тереза со своей командой. Черт, зря я перекрыл в том числе и канал связи с кроликом. Выделять для нее отдельную частоту было делом не одной секунды, а заранее озаботиться этим было некогда. Тут нужны расчеты, перенастройка оборудования, испытания. Когда все успевать, если у меня и так глобальных задач просто до хрена и больше, которые я и так не успеваю провернуть. Вот-вот ожидаю, что гадюка снова решит меня позвать на встречу и узнать, почему столь долго медлю с операцией. Но все эти мысли проскользнули мимо сознания, пока я в ускоренном темпе обрабатывал увиденное. Итак, тут не только Тереза, но и вся ее команда, включая пришелец. Как я вижу, они занимаются бандитами, стараясь тех подавить, а с нашим появлением и вовсе постарались отогнать от нас подальше. Пытаются помочь, ладно, допустим, есть проблема посерьезнее. Карнаж уже успел прийти в себя и сейчас вновь оброс своей красно-темной псевдоплотью, угрожающе скались. Вокруг него валялись трупы и обломки каких-то вещей, которые он стал кромсать в порыве ярости и жестокости. Вот только сосредоточил свое внимание он на мне, я же приготовился к новому витку нашей схватки. Прыжок Карнажа был резок и быстр, он почти терялся в зрительном восприятии, развивая еще большую скорость, чем ранее. Но мне хватило реакции, чтобы уйти в сторону, так как интуиция подсказала, куда и как будет направлен удар. Пусть мутант и хорош, но дилетант всегда будет действовать однообразно. А повадки этой твари я успел изучить. Да, хватало и импровизаций, но лишь в виде вариаций на тему уже известных приемов. Только мастера могут преподнести весьма болезненные и смертельные сюрпризы, которых не ожидаешь. Час суда настал. Был ты стар или мал, богат или беден, честен или плут, ответишь здесь сполна, за все свои дела, когда их цену назовут. Открытое пространство дало мне простор для маневра, но это же может сыграть против меня, когда Карнаж решит броситься на прорыв. Потому я и играл все это время с ним в салки на грани поимки, буквально плясал рядом с его щупальцами и давал надежду, что еще немного, и он сможет меня схватить. Бегать и охотиться за ним потом не было никакого желания. Следовало все закончить здесь и сейчас, а для этого, подобраться к нему поближе, притупив осторожность и сыграв на психозе. А тот явно крайне агрессивен и поддается своим чувствам куда сильнее, чем положено более-менее адекватному человеку. С другой стороны, его рефлексы и опыт позволяли не давать мне больших шансов при сближении. Оттого я и задействовал все свои возможности по его дистанционному поражению. Итак, ни электричество, ни стандартные яды и огонь не оказывают на моего визави сильного воздействия. Про удары и выстрелы говорить не приходится. Сюда же отнесу и колюще-режущие орудия, все и так очевидно. Остался лишь один вариант – мои когти и сила проклятия. Жаль, еще не успел переработать излучатель мозговых волн Актриус. Возможно, он также пригодился бы. Проблема в том, что воздействие у него не направленное, а значит, могут пострадать и союзники, или условные союзники, чего иногда стоит избегать, да и сама по себе конструкция имеет изъяны, но тоже отложил до лучших времен, о чем приходится жалеть. Свершится справедливый суд, на справедливый суд, дороги все ведут, где обретут заслуженный финал, награда или кнут, последствия найдут, того, что ты при жизни выбирал, ты выбирал. Приняв решение больше не играть с жертвой, я полностью настроился на новый лад. По моему телу прошла волна холода, после которой перчатки прорвали когти, поблескивающие в свете еще не уничтоженных фонарей. Вокруг них крутилась темная пыль, являясь внешним проявлением моего проклятия. Черт, оно вновь усилилось. Еще недавно такого эффекта не было. Тем временем Карнаж остановился. Видимо, его чутье подсказало, что смертельная опасность увеличилась в разы. Вон как пристально смотрит в мою сторону. Еще и пошел по кругу, припадая на четыре конечности и извиваясь щупальцами рядом с собой. Я же пошел вслед за ним, готовый атаковать при малейшей возможности. Перестрелка рядом постепенно стала стихать, пока драка продолжала разгораться. Как я успел заметить, Седовласова прикрывал здоровяк, его ближайший помощник, надгробие. Того также пули мало беспокоили. Вот и уводил босса в сторону, заодно умудряясь отгонять от себя и надоедливых девчонок. Впрочем, те и не акцентировали на нем внимание особо, больше заботясь о вооруженных людях. Также где-то в стороне слышался грохот сильных разрядов и вспышки, но слишком уж далеко, за ангаром. Непонятно, что именно их вызывало. Если бы у Гарри были проблемы, он бы точно устроил представление посерьезнее. Значит, веселится кто-то еще. Неинтересно. Наконец, Карнажу надоело это подвешенное состояние. Или же сработали мои более ранние провокации и нагнетание ярости с его стороны, так что он бросился ко мне по ломаной траектории, швыряя все попадающиеся по пути обломки. Они едва могли задержать меня, хотя и представляли определенную опасность. Зацепив паутиной несколько из них, я метнул их обратно, уворачиваясь и отбивая те в стороны. Летящую следом красную тушку не заметить было бы сложно. Снова тот же трюк, что он делал ранее, да и я им пользовался. Потому слегка отталкиваюсь от очередного пролетающего мимо ящика ногой и слегка меняю траекторию, отчего меня лишь вскользь задевают несколько щупалец. Прорезая костюм, я же в ответ пробиваю когтями его бок, оставляя неровную рваную рану, испускающую черный дым. В итоге, если я приземляюсь на ноги и готов вновь ринуться в его сторону, то монстр падает и кубарем катится по асфальту, рыча от боли и злости. Вот он замер, медленно приподнялся и коснулся рукой прорехи, которая не спешила зарастать. Хотя нет, вот псевдоплоть легла поверх и стала корчиться, пропуская по своей поверхности волну за волной. Еще и отвратительная скалящаяся морда скривилась. Ему явно неприятно. Я уже хотел ринуться вперед, как сбоку и чуть в стороне раздался звук хлопка и вспышка. Но это точно был не взрыв, нет таких снарядов, насколько я знаю. Да и эффект. Хорошо, что окуляры затемнили изображение и не дали меня ослепить, так что я смог увидеть момент появления новых гостей. На справедливый суд. Дороги все ведут. Где обретут заслуженный финал? Награда или кнут? Последствия найдут. Того, что ты при жизни выбирал. Ты выбирал. 18. С последними аккордами и словами припева свечение окончательно погасло, позволяя рассмотреть необычную троицу. Хотя выглядели они крайне знакомо. Две женщины и парень. Последний имел схожий с моим и Карнажа одновременно костюм, красно-черный с принтом паука. Но вот материал, это спандекс, что ли? Что за клоунада? Зато вот облегающие костюмчики дамочек смотрелись потрясающе и весьма технологично. Не в том смысле, что имели в своем составе что-то особо навороченное из устройств, но вот сама ткань. Это уже что-то точно необычное и, скорее всего, сложно пробиваемое. Хотя и на кевлар не похоже. Но не их костюмы привлекли меня в первую очередь, а их внешность. Даже не видя их лиц полностью, я узнал каждую. Тереза и Фелиция. Взрослые и состоявшиеся женщины, прошедшие через многое. Очень опытные и непростые, если рассматривать как противниц. Мама, отвлеклась на одну из них Мэй, за что едва не схлопотала пулю от бандита. Но тот оказался мгновенно вздернут за ноги и прилеплен к контейнеру паутиной взрослой версии моей сестры, что среагировало молниеносно. Сучки, вам все равно меня не остановить. Оскалился еще сильнее Карнаж, видя, что попал почти в окружение. Уголовников почти не осталось, если не считать пробившихся через их тела и препятствия Седовласова с надгробием, которые почти смогли уйти, отбившись от всех. Джессика добивала остатки людей Твердолобова в стороне, Гвен прижала русских. Только сестра продолжила попытки остановить Манфреди. Под конец мутант с серой кожей швырнул в нее ящик с прикрепленными гранатами. Тереза отпрыгнула в сторону, но недостаточно, потому взрывной волной ее снесло к нам, нарушив тем самым строй окружения Карнажа. И тот не замедлил этим воспользоваться, решив более не искушать судьбу. Рванув с места, Тот прыгнул на Терезу, которая была слегка оглушена после взрыва и не успевала уйти в сторону. Метнувшиеся ему наперерез потоки паутины бессильно отведены в сторону щупальцами или разрезаны. Но было одно «но», которое этот тип не принял во внимание. «Что?» – удивился он, пронзая меня вместо Терезы, которую успел прикрыть в последний момент. По инерции нас протащило до контейнера, после чего я оказался пришпилен в нескольких местах к нему щупальцами. Было больно, не так, как с магнита, но все же, идиот, решил поиграть в героя. Ха-ха-ха, отпусти его, Питер. Рядом приземлился парень в красном костюме. Все кончено. Ничего еще не кончено, Бен, покачал головой монстр. Вы все такие идиоты. Пытаетесь всех спасти, но не видите очевидного. Помогая другим, вы губите жизни тех, кто вам по-настоящему близок и дорог. Это просто какой-то нескончаемый круговорот потерь, из которого нет выхода. Я видел это много раз. Ты тоже, Бен. И каждый из вас. Он по очереди ткнул щупальцами в сторону всех девушек, что начали подходить ближе к нам. Я просто остановлю это. Уничтожив всех, вступила в разговор взрослая версия Терезы, сложив руки под грудью. Она у нее стала куда больше, хотя все равно не дотягивает до пропорций взрослой Фелиции. Черт, о чем я сейчас думаю? Следует как можно быстрее покончить с этим психом и сбежать, пока они не очухались. Благо Гарри как раз прислал сообщение, что посылку удалось забрать. Все равно все умрут. Я просто избавлю вас от лишних страданий, пожал плечами Карнаж. Мы не позволим тебе. Придется. Пока у меня есть в руках то, что является вашей слабостью. С этими словами он выставил перед окулярами моей маски два заостренных щупальца. Иначе он умрет. Хотя, может быть, мне это сделать сейчас? Нет, крикнула Тереза, выходя чуть вперед. Она оценила и явно узнала появившихся гостей, но решила пока сосредоточить свое внимание на мне и Карнаже. Умница. Заодно и отвлекла его. Ха-ха-ха-эр-эр-эр. Он все же что-то почуял и попытался дернуться, но засевшие во мне щупальца не дали ему этого сделать оперативно, потому моя рука, пронзившая его псевдоплоть и грудь, легко прошла сквозь грудную клетку и сжала сердце, выпуская проклятие наружу. Не-не-не, почему, ах, он, че, что это такое? Умирающее и распадающееся тело внезапно вздрогнуло, когда красная псевдоплоть стала уходить с него и переходить на меня. Это Карнаж, он нашел себе нового носителя, нельзя ему позволить. Бросился вперед названный Беном, но получил от меня по лицу ногой и был отброшен, как и девушки, которых остановили несколько шоковых гранат. Урона не нанесли, но задержали и позволили мне оторваться от контейнера, отпрыгнув в сторону. Стой, ты не понимаешь, он хочет, но я понимал куда больше, чем думали эти идиоты. Карнаж, это был не тот человек, а сама эта псевдоплоть имела самосознание. Симбиант, который мог взаимодействовать со своим носителем на невероятном уровне, который и не снился современным технологиям. И он предлагал мне это все, почти ничего не требуя взамен, лишь сущую мелочь. Хе-хе-хе, теперь у меня появился идеальный носитель, не такой сопляжуй, как Питер Паркер. Голос, что издавала уже моя пасть, был крайне мерзким и скрипучим. О, это стоило всех мучений, которым вы меня подвергли. С этим телом мы станем идеальным хищником. К тому же его личность мне подходит почти идеально. Осталось лишь чуть-чуть расставить нужные приоритеты. Оставь его. О, не волнуйся, малышка, мой язык прошелся по пасти, полной острых зубов. Это казалось таким привычным и неправильным одновременно. Я же действительно хотел ее. Только ранее меня ограничивали глупые правила и всякие традиции. Но ведь можно их просто отбросить и взять все, что хочу. Кратчайший путь между двумя точками, прямая. Мы еще обязательно встретимся и как следует поиграем. И не только с тобой, с каждой из вас. А когда нам надоест, мы, что это, как возможно? Мы же, нет, мы можем. Но я более не стал слушать этот голос, что погружал мое сознание в сладкую дрему и мечты, нашептывая через внутренний голос различные варианты того, что мы можем получить и как этого легко будет добиться, если всего лишь сделаем все по своим правилам, вернее, по его правилам. Ну уж нет, на подобное я согласен не был. Я не отдал свое тело проклятию, не позволил себя использовать никому против моей воли. Не выйдет это и у инопланетного слизняка, пытающегося запудрить мне мозги. Бороться с ним я мог лишь одним способом, выпустить свое проклятие на себя. Ну, почти. Мое тело было слишком плотно сплетено с этим симбиантом, но оно уже давно пропитано моим личным кошмаром, как и моя душа. А вот подселенец такого иммунитета не имеет. Потому красная псевдоплоть симбионта стала быстро растворяться ударными темпами, сползая с меня будто вода, оставив на коленях приходить в себя, всего израненного и в поврежденном костюме. Хорошо хоть, маска со шлемом не сильно пострадали, да и дырки в моем теле успели кое-как затянуться. Паук, подожди, не подходи к нему, это может быть опасно, но ему нужна помощь. Мы должны быть уверены, что Карнаж более не управляет им, но вы же видели. Тогда куда он ушел? Симбионты могут быть очень хитры, поверь моему опыту. Так что следует его сначала обездвижить и изучить, чтобы понять, куда делся. Эй, что это с ним? Пока девушки и парень рассматривали и рассуждали о том, что и как следует со мной делать, я успел все же прийти в себя и беззвучно засмеяться, содрогаясь плечами. Видимо, это и заметили. Эх, все же Карнаж был прав. Эти герои, они порой бывают слишком нерешительными. Не то чтобы у них были шансы, конечно же. Ах, многоголосый стон разнесся по территории складов, отчего почти все девушки застыли и дернулись в спазме. Да и этот Бен будто бы налетел на стену, вон как вылупился, хотя я и не могу видеть его глаз. Джессика и Фелиция отвлеклись на своих подруг, в результате чего я воспользовался их ошибкой и вознес себя на паутине вверх, к крыше ангара. Затем отсалютовал двумя пальцами и помчался далее, ускоряясь все сильнее и сильнее. Благо, энергии у меня сейчас в избытке от гормонов в крови. Использовать зов рядом со столькими источниками, этот резонанс здорово приложил меня. Если бы не слабости раны, то мог бы и вновь сорваться. А так я легко его пережил и могу рассуждать здраво. Только нужно добавить последний штрих, чтобы точно остановить погоню. Чит это такое было, сказал парень в красном костюме с пауком, потряхивая головой. У меня такого не было, да почти никогда. Хотя, вспомни историю с наследниками, Бен, послышался голос чуть в стороне. Там как раз на подрагивающих ногах стояла Стейси. Гвен, откуда? ТСК, не так громко, и не здесь. К тому же, слушать их разговор далее, как и приходить в себя от наплыва волны экстаза помешал входящий звонок. Черт, Тереза быстро увидела контакт абонента, так что в несколько прыжков забралась подальше, где ее не могли услышать, после чего ответила на вызов. Да-да, Гарри, уа-ах, ты что так поздно? Постаралась девушка изобразить сонную зевоту. О, привет, извини, что отвлекаю. Парень на том конце явно, судя по голосу, был сконфужен и только сейчас посмотрел на время. Что же его могло заставить ее набрать так поздно или рано? Лекс, что с ним? Тут же сбросила всю клоунаду Тереза, дойдя до очевидной причины в своем разуме. Все в порядке. Вернее, все еще лучше. Тут же повеселел голос друга. Мне позвонили из больницы. Ему сейчас гораздо лучше. Сказали, что завтра могут отключить от Ивлы и позволить посетить. Только не торопись. Тут же поторопился Гарри упредить ее реакцию. Сейчас он под снотворным, так что никого не пускают. А вот после школы можно будет уже спокойно поговорить. Спасибо, я буду. Да, я знаю. И не волнуйся, он в надежных руках. Мои люди поставят его на ноги так быстро, как это вообще возможно. Извини еще раз за поздний звонок и до завтра. До завтра. Отключив звонок, Тереза всхлипнула. Тесс, рядом тут же оказалась Джессика. Лекс, он пришел в себя и идет на поправку. Завтра можно будет с ним поговорить. Не выдержав накала эмоций, девушка крепко стиснула подругу в объятиях и заплакала. Ну-ну, все же хорошо. Завтра мы сможем увидеть его. Гарри же так сказал, а он зря не болтает. Ну, хоть эта ночка была и полна проблем, но закончилась на хорошей ноте, послышался рядом голос Стейси. Гвен, что происходит? Что тут у вас случилось? И, что ты тут делаешь? Завалил блондинку вопросами парень, назвавшийся Беном. Все потом, сейчас не та ситуация. Думаю, нам всем сейчас хорошо бы успокоиться и проследовать в более надежное место. А там уже и поговорить спокойно, заодно и познакомимся. Да-да, точно, отстранившись от Джессики, кивнула на это Тереза. Она посмотрела на свою команду и гостей из иного мира. Теперь она окончательно в это поверила и убедилась. Особенно когда смотрит в глаза своей почти копии, что выглядит куда старше ее самой. Еще и взгляд такой знакомый, разве что немного грустный и понимающий одновременно. Думаю, ничего страшного не будет, если я приглашу вас в наше убежище. Все вопросы потом. Без меня, отмахнулась от них платиновая блондинка в черном облегающем костюме. Я лучше прогуляюсь по городу, да прощупаю обстановку. На всякий случай, с этими словами она метнулась меж контейнеров и быстро скрылась, не обращая на нее внимания. «Она всегда такая, предпочитает делать вид, что сама по себе», — сказала взрослый двойник Терези, «но в итоге всегда возвращается домой. Хотя, думаю, в этот раз она также немного не в духе. Слишком много сюрпризов и нервотрепки у нас было последние полгода». «Полгода, верно, именно столько времени назад вы пропали, молодая леди», — бездумно бросившись в портал, отчитала она Мэй. «Ты даже не представляешь, что мы испытали в тот момент. Мы тоже, мама, мы тоже». Тереза даже не сразу поверила своим ушам. «Мама, она станет мамой». Нет, этот день точно был излишне переполнен сюрпризами. Глава 42. Нет повести печальнее на свете. Некоторое время спустя, тайная база ткачихи и ее команды. «Вау, а тут, неплохо», — высказался Бен, переступив порог зала. «А у вас такого нет?» Тереза слегка удивилась такому вниманию. Ведь в ее понимании пришедшая из иного мира команда должна была развиться куда дальше, чем они. Все же у ее взрослой версии ресурсов, опыта и времени явно было побольше. Не то чтобы осматривалась с любопытством взрослая женщина, сильно напоминавшая саму Паркер, если бы не костюм, оттенок волос и пара мелочей в чертах лица. Но мы к этому долго шли, ясно. Ну, нам просто повезло наткнуться на это место во время одного из патрулей, пожала плечами Тесса. Она вполне могла это принять. Еще одно мелкое отличие их миров – простая случайность. Можете располагаться, где хотите, развела она руками, обводя комнату. Напитки в холодильнике, из еды только бутерброды. Микроволновка там. Спасибо, пока не надо, улыбнулась женщина, приспуская маску с лица, показывая улыбку. Теперь они стали еще более похожи, находясь друг против друга. Думаю, вас и так разбирает любопытство касательно нас, вообще, мы уже многое поняли. Да и Мэйсен кое на что намекнули, улыбнулась в ответ Тереза. Она упала на кресло подушку, стараясь показать себя более расслабленной и спокойной. Ведь ранее, при известии о выздоровлении брата, эмоции накрыли ее с головой, заставив слегка потеряться и выплеснуть их наружу. Путь до убежища помог прийти в себя и успокоиться, но внутри все еще сохранялось ощущение пружины, которую резко отпустила. «Вы из другого мира, который ушел сильно вперед от нашего, судя по тому, что я вижу», пристально посмотрела она на свою копию намекающим взглядом. «Верно. Как вы уже поняли, меня зовут Тереза Элизабет Паркер. Уже более 20 лет я известна в своем мире как героиня-паучиха, хотя некоторые и называют меня линчевательницей. Вместе со мной этим занимается моя подруга, что скоро вернется с прогулки. Ну и это стало у нас эдаким семейным подрядом. Больше не по нужде, а ввиду их происхождения. Мы передались мои способности, что в итоге дало ей огромную силу, и шило в мягком месте. Мама, что мама, вечно куда-то бежишь и кого-то спасаешь. Причем зачастую так, что потом еще спасать нужно то ли тебя саму, то ли от тебя. А ведь я сколько раз говорила, большая сила влечет за собою большую ответственность, на два голоса повторили Мэй и Тереза-младшая. Причем если первая чуть ли не проныла фразу, то вторая сильнее улыбнулась. Да, дядя Бен был умным человеком. В каком бы мире ни находился, вторила своей версии из этого мира женщина. Почему был? Он и сейчас вполне себе неплохо поживает вместе с тетей Мэй. Правда, сейчас я его реже вижу из-за всего этого. Брат с ним проводит куда больше времени. Вечно занимаются своими мужскими делами по хозяйству. Жив. Улыбка пропала на секунду с лица взрослой Терезы. Это хорошо. Я по глупости его лишилась, когда обрела силы. До сих пор еще не полностью простила себе этого, хотя прошло столько лет. А все жажда славы такое же шило в жопе, как у этой ягозы. Она подошла к Мэй и взлохматила под девичий писк волосы у той, заставив обиженно надуться, что смотрелось скорее мило, чем грозно, отчего улыбнулись и все остальные. Впрочем, жизнь быстро окоротила мой нрав и заставила серьезнее относиться к его наставлениям. Впрочем, не будем о грустном. Тем более, сейчас, когда все так удачно закончилось. К тому же, как я вижу, мы вообще сильно отличаемся, несмотря на общую схожесть. И не только в мелочах. Например, в Тессе проснулось любопытство. Например, твой брат, Лекс, чуть вздрогнув, повторила за ней удивленная женщина. Ну, мой брат, Лекс, то есть Александр, просто мы его так зовем сокращенно. У тебя его зовут иначе? Не совсем. Стоит начать с того, что у меня не было брата. Я единственный ребенок в семье. Во всяком случае, тетя с дядей ничего не говорили про других Паркеров, да и вряд ли они были, учитывая, что родители погибли вскоре после моего рождения. Мама тоже погибла, ха, да уж, просто удивительно. Покачала головой после секундного потрясения паучиха. Наши миры так похожи и так различны, будто не столько параллельные, сколько противоположные. Значит, в вашем мире мама жива, верно? Чуть привстав на локтях, проговорила Тереза. Хотя мы не особо ладим. По большей части из-за Алекса и ее работы. Она сильно отдалилась от нас в последние годы. Дома бывает только за полночь, а когда выбирается пораньше, то только сильнее его тиранит. А ведь он старается сблизиться с нею, даже пошел по ее стопам, пытается доказать что-то. Я считаю, что зря. Ему нужно жить своей жизнью и увлечениями, а не чужой. Она просто этого недостойна. Не стоит быть столь категоричной. Ты просто не видела, как она к нему относится. Вечно всем недовольна, цепляется по мелочам, наказывает. Наказывает. Ну, не физически, если ты об этом подумала. Просто заставляет сидеть в комнате или лишает ужина. Ясно. Да, в этом их судьба более похожа. Глаза взрослой Терезы устремились в никуда. Она явно вспоминала что-то свое, что очень заинтересовало Тессу. Хаем, ты же говорила, что у тебя не было брата. Откуда эта фраза про судьбу? Ну, неуверенно огляделась паучиха. В конце концов, посмотрела на своего спутника, что так и не снял маску. Тот же лишь пожал в ответ плечами, предоставляя ей выбор. Неужели? Это немного сложно. В школе у меня появился друг, Гарри Осборн. У нас были разные периоды, и ссорились, и не обращали друг на друга внимания. Но к старшим классам все более-менее устаканилось. Тогда же к нам поступил новый ученик, что перепрыгнул сразу несколько классов и был эдаким вундеркиндом. Застенчивый и нескладный на первый взгляд, тихий и скромный, но у него была удивительная проницательность и сила воли. В общем, Гарри познакомил меня со своим братом, Александром Осборном, или Ликсом, как я его стала называть, а вслед за мной и остальные. Что, у вас, как я понимаю, такого человека нет? Нет, ответила за всех Тереза, обдумывая удивительные выверты судьбы в различных ее вариациях. Хотя, с другой стороны, они с Гарри почти как братья. Еще со средней школы были дружны настолько, что водой не разольешь, а уж теперь и вовсе. Лекс видит Гарри чаще, чем меня, ходит в Аскарп не как на работу, а как домой. В ее груди с каждым произнесенным словом нарастало легкое давление, ведь это заставляло и ее саму понять, насколько они с братом отдалились друг от друга по сравнению даже с началом учебного года. А все это проклятая мутация и игра в героев. Не стоит так себя накручивать. Тереза не заметила, как ее более старшая версия оказалась так близко, стоя рядом с нею и смотря с сочувствием и пониманием. Ты поступаешь правильно, пытаясь защитить его. Нашу жизнь нельзя назвать легкой и уж точно безопасной. В мире и так хватает проблем, которые подстерегают на каждом шагу, чтобы еще и нагружать его тем, что за ним начнут охоту твои личные враги. У тебя было так же? Да, мы сблизились с Ликсом. Может, он и не был принцем из сказки или типа того, но его характер и отношения подкупали. Я сама не заметила, как втрескалась в него по уши к окончанию школы. С улыбкой стала вспоминать женщина, под все большим покраснением щек самой Тессы. С одной стороны, она не забывала повторять себе, что тот Лекс и ее совершенно разные люди. В том мире они не были кровными родственниками, потому вполне могли бы сойтись. Что говорить, она с оглядкой и опаской признавалась себе, что могла бы влюбиться и в собственного брата, не будь тот тем, кто он есть. В прошлом они многое разделили, став невероятно близкими. Причем настолько, что она даже к Джессике его лишь недавно перестала ревновать. И то только потому, что брюнетка стала ее напарницей и подругой. К тому же это значило, что Лекс останется с нею, учитывая, что девушки состоят теперь в одной команде. Плюс общее испытание. Фактически, Джонс стала для нее еще одной сестрой, даже потеснив в ближнем кругу МДЖ. Но после того злосчастного укуса многое изменилось, улыбка перестала украшать лицо взрослой Терезы. Сначала моя самоуверенность и излишняя импульсивность, потеря дяди Бена, решение начать борьбу с преступностью. У меня не было времени и возможности признаться Лексу во всем, а потом уже и желания. Я успела нажить слишком много врагов, чтобы ощущать себя в безопасности. И ладно я, с моей силой и умениями, но вот простые люди слишком уязвимы для таких врагов, как Рина, Гоблин, Осьминог или Электро. Да что говорить, если даже организованная преступность доставляет проблем, а ведь там простые члены звезд с неба не хватают. Ну и да, тайна от близкого человека действует на отношения как кислота, разъедая их и порождая недоверие. В итоге сначала мы отдалились, а потом было несколько происшествий, после которых я приняла решение, что лучше держаться от него подальше, целее будет, пожала плечами женщина, стараясь казаться расслабленной и беззаботной. Но Тереза успела подметить боль в глубине ее глаз, что вильнули взглядом в сторону. Но это ведь не помогло, нет, тяжелый вздох вырвался из груди той. Она даже как-то осунулась, наверное, не стоит, поспешила с высказыванием Тереза, понимая, что задела слишком болезненную тему. Стоит, я это рассказываю не потому, что хочу тебя напугать или вызвать сочувствие. Ты должна понимать, с чем именно можешь столкнуться, и осознавать последствия этого. Да и, может, в этом мире мне повезет больше, чем в своем. Тут живы те, кого я уже давно похоронила. Есть немаленький шанс, что тебе удастся изменить судьбу, переиграв ее на своем поле. И если мои откровения в этом помогут, я буду рада. К тому же я уже давно пережила все потери, да и не только они у меня были. И есть, тут она посмотрела на Мэй, у меня теперь есть друзья, есть дочь. Я ощущала не только потери, но и счастье. А близкие нам люди не уходят безвозвратно. В каком-то смысле они навсегда остаются с нами или оставляют частичку себя. Последнее предложение укрепило некоторые подозрения в Терезе. Хотя спрашивать она пока не решилась, не при стольких людях. Возможно, позже, или вовсе никогда. Некоторые вопросы не стоит задавать, если не хочешь получить на них ответ. Вы сказали, что у вас тоже были такие злодеи, как осьминог и гоблин. После нескольких секунд неловкой тишины спросила Гвен. Не стоит так формально. Зови меня Терезой, или Терри. Не Тес, Тес. Так меня называл лишь один человек. Прости. Снова извинилась молодая Паркер перед своим двойником. Но она видела, что та уже не так остро реагирует. Ничего страшного, это неплохие воспоминания. Мама, но я слышала, что так тебя называли дядя Гарри и тетя Фелиция. Они переняли эту привычку у Ликса. Кстати, а у нас ведь тебя тоже так начал первым называть Лекс. Раздался голос от колонок у компьютера на столе. МДЖ, удивилась Тесса. Да и остальные тоже отреагировали на это с той же эмоцией. Точно, она ведь совсем забыла о подруге, что сейчас должна была изводиться у себя от того, что происходит с ее командой. А ты думала, кто? Я там, значит, места себе не нахожу, думаю, как прошла операция и что с вами случилось, а потом вижу, как активировался датчик в нашем гнездышке. Конечно же, я сразу решила подключиться, чтобы узнать, кто пожаловал. Мало ли, хотя вот чего-чего, а на такую интересную историю я не рассчитывала. Тебе надо было дать прозвище Проныра, а не Оракул, с мученическим видом проговорила Джессика, после чего подошла к компьютеру и включила монитор, где перед всеми предстала рыжеволосая девушка в весьма провокационном наряде. Она явно уже давно приготовилась ко сну и лишь забота о подругах держала ту в кресле. Или эксгибиционистка, что, покраснев лицом и сравнявшись в палитре со своими волосами, осознавшая подколку от брюнетки Уотсон быстро слетела с ложемента и метнулась куда-то за пределы экрана, откуда стали раздаваться звуки возни. Черт, высунулась она головой в объектив камеры, нельзя было предупредить. Черт, она там прыгает, ровным голосом осведомилась Анастасия. Ха, а в молодости мисс Уотсон была не такой скучной, весело заявила после своей напарницы Мэй. Эй, я никогда не была скучной, и не буду. Влетела в кресло Мэри Джейн, отчего то едва не унесло в сторону, хотя все равно ее наряд не сильно изменился, разве что трусики из алой комбинации скрылись за очень узкими джинсами, что облегали ее ножки почти как вторая кожа, а вот футболка с вырезом, демонстрирующая грудь, державшую форму без лифчика, так и осталась на месте, по крайней мере, не в этом мире. Эй, ковбой, глаза не сотри, сузила она внезапно глаза, и вообще, ты бы маску снял, там не холодно, да и все свои, или же нет, неловко вздрогнул и замялся единственный мужчина в компании, не думаю, что, Бен, прервала его попытки оправдаться взрослая Тереза, тут и правда все свои, не стоит разводить эти тайны на ровном месте, ни к чему хорошему это не приведет, да и попросту глупо, тут все же нет твоего двойника, теперь уже, что ты, ау, тут перед девушкой открылось лицо последнего из гостей, и оно было как две капли воды похоже на лицо носителя Карнажа, напоминает комиксы, где у доброго героя есть свой злой брат-близнец. «В жизни все куда хуже, чем в сказке», — проговорил мрачным голосом мужчина. «К тому же я не его брат-близнец, скорее, клон-близнец. Блять, я точно не попала в комикс», — экспрессивно выдала рыжеволосая. «МДжей, нет, но вы слышали, клоны, злые пришельцы, параллельные миры, гости из будущего. По мне, так мало какая фантастика сравнится с таким. Черт, и ведь я даже написать ничего об этом не смогу». Осунулась она в кресле и стала делать вид, что рвет на себе волосы. «Действительно, я такой Мэри Джейн со школы не видела», — улыбнулась на эту веселую возню взрослая Тереза. «Так что все-таки с гоблином и осьминогом, они есть в вашем мире», — решила вернуться к своему вопросу Стейси, заодно отвести внимание от Бена. Хотя, как она подозревала, это не особо-то кому и нужно было из ее подруг. Сама личность Алого Паука их интересовала не сильно, судя по всему, раз они так легко переключались. «Осьминог есть, а вот гоблин». Тут лицо Терри посуровило, а глаза засверкали совсем не весельем, а угрозой. «Он уже давно не топчет нашу землю. Вы его». Не став договаривать, Гвен лишь намекнула на итог. Ей явно было не по себе от сути фразы, сказанной двойником Терезы. «Не мы, к сожалению. Я тогда была не такой умной и опытной, слишком наглой, не осознавала последствий своего выбора. Убийство, не выход», — вступил в их диалог Бен. «Иногда, выход», — отбрила его женщина. «И убив одного негодяя, можно спасти тысячи его будущих жертв». Питер думал так же, и во что он в итоге превратился. «Поддавшись один раз и поступившись совестью, ты предаешь все, что тебе дорого, предаешь саму себя. Чем ты после этого будешь отличаться от таких, как гоблин? Какими глазами на тебя будет смотреть твоя дочь, зная, сколько крови на твоих руках, которыми ты решишь в следующий раз ее обнять? Да ты, хватит», — встала между двумя спорщиками Тереза, видя, что они явно сейчас на эмоциях, вспыхнули просто как спички. «Уму непостижимо, спорить будете в своем мире, здесь давайте без драк, иначе уже мы вас утихомирим, на правах хозяев, и вообще, какая муха вас укусила?» «Бен», — поддержала ее Гвендолин, встав рядом и смотря на мужчину.